Глава 47. Мила. Господи, это какой-то нескончаемый день. Где же я так согрешила-то? В чем провинилась? Как же я устала. Невыносимо хочется спать и, главное, никого не видеть и не вздрагивать от сирен вызова. Но вместо этого вынуждена была возиться сперва с принцессой, затем с обустройством ее удобств, теперь вот с этим мужчиной, который не промолвил ни слова с момента, как оказался в моей комнате. Лишь молча сидел, с недоумением хмурился и позволял мне его лечить. Очень любезно с его стороны, ага. Правда, с ним я управилась быстро. Обработала поверхности раны, сопоставила кость, пришила ногтевую фалангу к остальному пальцу, перебинтовала и обмазала повязку фиксатором. После этого строго наказала палец не беспокоить, 3 дня принимать выданный антибиотик и явиться через неделю. Он внимательно выслушал, взял таблетки и ушел. И тут я вспомнила, что про выход из замка так его и не спросила. Хотелось завыть от расстройства и отчаяния, а еще подолбиться головой об стену. Если бы это помогло, клянусь, так и сделала бы. «Что ж я такая растяпа?» Мелькнула предательская мысль продолжить поиски клизмы завтра, но совесть взбунтовалась. Пришлось снова вставать и идти разыскивать аборигенов, способных показать выход из замка. Покинув комнату, поняла, что суета на этаже принцессы прекратилась. Видимо, Руаза уже сладко спит, только мне все не имется. Ладно, нехорошо завидовать. Когда-нибудь я тоже смогу отдохнуть, но не сейчас. Спустилась на первый этаж, опять никого. Даже неудивительно. Стала бродить по коридорам замка в поисках выхода. Вдруг послышались шаги. «Ага, кто-то есть!» Поспешила на звук. «Стой!» — крикнула какому-то парню в форме лакея, идущему по коридору. Тот остановился, обернулся, но потом почему-то решил сделать вид, будто меня нет, и ускорил шаг. «Хм, кажется, я его знаю. Он один из тех, кто таскал чемодан принцессы. Но зачем убегает?» «Стой, а то хуже будет!» — предупредила грозно и поспешила за ним. Он еще ускорился. Я тоже. Некоторое время мы петляли по коридорам замка. Чем дольше, тем больше я злилась. Что за детский сад и бесполезная трата времени? А ведь я могла уже забрать Клаву и видеть 10-й сон, но нет, бегаю тут за этим лакеем. Ну, погоди! Окончательно разозлившись, решила схитрить. Едва лакей сворачивал за угол, тихо, на цыпочках бегом сокращала дистанцию. Раз, два, и вот он совсем близко. «Ага, попался!» Схватила его за руку и развернула к себе. Тот попытался вырваться, но не тут-то было. Я прижала его к стене и, схватив за грудки, стала трясти. «Хватит уже от меня бегать!» «Может, я смогу вам помочь?» Услышала вкрадчивое совсем рядом. Вздрогнув, повернулась на голос. «Рогнедушка. И кажется злой. Это из-за лакея? Ну да, неловко вышло». На всякий случай отпустила парня и спрятала руки за спину, сделав вид, что ничего необычного не произошло. И это вовсе не я зажала слугу темнейшества в угол. Мило улыбнулась, но дернувшийся глаз испортил все впечатление. Брови повелителя взлетели вверх, а взгляд стал подозрительным. «Да, наверное, пока мои нервы не восстановятся, лучше вообще ни на кого не смотреть, чтобы не вводить в замешательство». «Можете», — опустив глаза, призналась я, испытывая явное облегчение, что наконец появился тот, кто от меня, надеюсь, не сбежит. «Мне очень нужно найти карету, в которой приехала принцесса. Я там кое-что забыла». «Карету?» — изумился он. «Вы ее ищете? Но почему здесь?» «Хм, думаете, что она в замке рядом с библиотекой? Он дурак? Или в самом деле не понимает?» «Нет, думаю, она где-то на улице. Вот только выход из ваших лабиринтов отыскать не могу». Разозлилась я, чувствуя, что опять закипаю. «И спросить ни у кого не могу, потому что никого нет. Единственный лакей, которого встретила, решил поиграть в догонялки. Безобразие какое! Неужели так сложно было оставить кого-нибудь внизу, чтобы новоприбывшие не заблудились, если им что-то понадобится? Или стрелки бы нарисовали, обозначающие выход? Никудышное у вас гостеприимство!» По мере моих высказываний о наболевшем, взгляд Рогнедушки становился все удивленнее и задумчивей. «Пойдемте», — сухо сказал он и, аккуратно схватив меня за локоть, куда-то повел. «Куда? Что он хочет? Наказать за дерзость? Выставить из дворца? Убить?» Кажется, я погорячилась, и надо было как-то помягче выражаться. Вот только мои нервы были на пределе, да и сейчас. Ай, будь что будет, надоело все. Оправдываться и извиняться не собираюсь. Как говорится, двум смертям не бывать. Зинку только жалко. Как она без меня? Внезапно почувствовала на себе взгляд. Странно. Посмотрела по сторонам. Никого. Это не темнейшество. Он, казалось, и забыл про меня. Просто ведет в одному ему известном направлении. А кто? Послышалось тихое шипение. Опустив глаза, увидела змею, обвившую плечо властелина, которая на меня и смотрела. Ничего себе аксессуар! Прям как живая! Шипение повторилось. «Живая? А на вас змея?» Осторожно сообщила Рогнедушке, стараясь не делать лишних движений, чтобы не спровоцировать животное. «Да, я знаю», — отстраненно заявил он, даже не взглянув на меня. Зато змея, в отличие от хозяина, проявила неподдельный интерес к моей персоне. Она пришла в движение и медленно переползла с руки властелина на мою, обвив ее и заглядывая мне в глаза своим немигающим взглядом. «Хорошая змейка», — сказала опасливо, не зная, как поступить. «Вырваться из захвата темнейшества? Пробовала, не вышла. Скинуть животное? Тогда точно нападет». «Похоже, моя смерть переносится на более ранний срок. Обидно». «Хорошая!» Вдруг повторила пресмыкающаяся и лизнула мою руку. «Ну вот, я сбрендила. Какая досада!» «Как зовут-с?» Спросила змея, добивая мою психику окончательно. «Мила!» Сообщила флегматично, понимая, что визита к психиатру после возвращения домой точно не избежать. «А тебя?» Змея рассерженно зашипела, я даже не вздрогнула, настолько все вдруг стало безразлично. «Нет, имени не дал». «Кто? Он?» Спросила, кивнув на не обращающего на нас внимания темнейшества. «Он-с». «Сочувствую», дернула плечом и предложила. «Хочешь, я дам?» «Хочу-с». «Будешь Каа?» Поинтересовалась, вспомнив про знаменитого удава и бандерлогов, одним из которых себя сейчас чувствовала. «Да, Каа-с». «Ну, можно и так», — согласилась я. «И раз уж мы уже подружились, хотела попросить вернуться к темнейшеству, но мы как раз вышли на улицу, и я сосредоточилась на дороге, стараясь ее не забыть». Совсем немного пройдя вдоль тропинки, ведущей от замка, мы оказались возле большого деревянного сооружения. В нем я и увидела знакомую карету. Почувствовав, что меня больше никто не держит, кинулась к ней. «Клава! Клавонька!» Стала звать помощницу, отчаянно прощупывая в темноте сиденье и пол экипажа. С трудом, но мне все же удалось ее найти. Конечно, было бы легче, если бы она подала голос. Так нет, груша молчала. Видно, снова обиделась. Блин. Хотя, пожалуй, у меня есть средства от любых обид клизмы. «Смотри, кого я тебе привела!» Воскликнула восторженно и сунула помощницу в руки слегка обалдевшему темнейшеству. Клава сперва недоверчиво приоткрыла один глаз, потом оба, максимально их округлила, а затем мечтательно протянула. «Ах, Рогнедушка, мой спаситель, нашел!» После чего изобразила глубокий обморок.